Земля дрожит, и он и Торн реагируют мгновенно, но девушка быстрее тяжело закованного воина. Один рывок, и она впритык к незнакомцу, взмах кинжалом и выбивает искры от противника, будто ударила о металлу. Охренеть просто. И он теряет ориентацию, пошатывается, хватаясь обеими руками за кинжал. Силуэт в ответ даже не шевелится, не атакует и не защищается. И он отступает. В бой вступает Торн. Взмах его меча настолько сильный, что порыв ветра вздымает мне челку. На этот раз незнакомец не выпендривается. Он блокирует удар чем-то похожим на металлический прут. Их оружия встречаются. Гада отбрасывает назад под силой удара, но он легко удерживает равновесие, размахивается. Не даю ему возможности ответить, бросаю кинжал, но незнакомец легко отбивает его ладонью. Дрянь. Выхватываю из ножен основное оружие, зачарованный стилет. Мир вокруг оживает. Ведро само летит в мою сторону, но я уворачиваюсь. Следом кормушка для свиней, подковы, охапки сены. Все перемешивается в хаос летающих предметов. И она тоже уворачивается, а Торн отбивается. Из земли с хрустом выкорчевывается столб для привязи лошадей, летит в его сторону. Он перерубает его пополам, как пенопласт. Черт, как же хорошо, что мы запитали его доспехи накопителями стиллета. Уворачиваюсь от очередной подковы, замечаю, что она разворачивается на лету, снова летит в мою сторону. Какого хера? Наклоняюсь в последний момент. Глаза Торна загораются ярко-голубым, а Иона хватает меня за руку. Римус, в сторону. Мы уже ничего не сможем. Дядька переходит в состояние четвертой ступени. Отталкиваю девушку в сторону. Пень для рубки едва касается ее плеча. Спасибо. Потом поблагодаришь. Теперь уже я тяну ее за руку. Мы прячемся за повозку. Выглядываем. Торн в каком-то режиме берсерка сходится в поединке с незнакомцем, которого так и не получается рассмотреть в темноте. Вот он отступает под натиском огромного меча. Удар справа, слева, сверху. Я едва могу уследить за движениями Торна. Менталист сжимает зубы Иона. Сильный. Первый раз с таким сталкиваюсь. Кажется, что Торн вот-вот выйдет победителем, но окружающий хаос не дает ему сконцентрироваться на противнике. Мусор ураганом летает во все стороны, меняет направление. Торну приходится одновременно отбиваться от хлама, защищаться и при этом атаковать того, кто сам не промах в ближнем бою, хотя и заметно хуже моего гвардейца. Он ловко уворачивается, наносит легкие, но неприятные удары по Торну. Я вижу, как его броня мерцает, медленно разряжается. Такими темпами Торн первым выдохнется. Дядьке нужна помощь. Усиленно соображаю, почему маг так силен в ближнем бою. Разве он может быть еще и мастером воинских искусств? Нет, не знаю. Быстро осматриваюсь. Вилы острием врезаются в повозку, и я прячу макушку. Есть только одно объяснение его силе и ловкости. Менталист, похоже, контролирует свое тело, так же, как предметы. Он использует телекинез на своем собственном теле. Иона и Торна долго тренировались и прошли через мутации после испытаний травами для того, чтобы улучшить свою реакцию. Их глаза видят, мозг посылает сигнал телу, и оно действует. Именно в такой последовательности. Для этого нужно время. Полсекунды, четверть, одна десятая. В зависимости от мастерства, менталист обошел это ограничение. Ему достаточно увидеть, а эфир делает остальное. Такая моя теория. Что же делать? Швырнуть в него черепок? Рискованно. И сомневаюсь, что это поможет. Незнакомец крутой скорее всего обвешан защитными артефактами. Торн медленно отступает. Он все меньше атакует, больше блокируя удары. Достаю стилет. И он это замечает. Адамант не поможет. Гад использует плетение укрепления. Я бы с легкостью прибила его, если бы он был ниже второй ступени. Ну или на третьей хотя бы поцарапала. Вот дерьмо. Меч Торна обрушивается сверху вниз, но враг успевает его заблокировать. Он падает на одно колено, тяжело выдыхает. Момент радости быстро проходит, потому что Торна сшибает с ног проржавевший казан. Он быстро вскакивает на ноги, но видно, что на пару секунд теряет ориентацию, чем и пользуется незнакомец, выбивая искры из шлема Торна указкой. Звон металла такой громкий, что я уверен, если бы мы не перезарядили шлем, то сейчас бы в нем бултыхалась каша из мозгов моего гвардейца. Торн падает на землю, пытается встать. Гад похромывает, ковыляет к нему, чтобы добить. Похоже, Торн его задел. Секунда. Вторая. В такие моменты в моей голове всегда срабатывает триггер «Победа или а ты думай, или умри». Гаденыш должен видеть противника, чтобы успеть среагировать на его атаки телепатическими умениями. Видеть. Но что, если он не будет видеть, откуда его ударит? Как к нему подкрасться? Как сделать это незаметно? Это же невозможно. Он профессионал. Думай, Дён, думай. Вытаскиваю череп из-за спины, приказываю ему уменьшиться. Прямо на глазах материя теряет массу, объемы изменяет реальность, наплевав на все законы физики. Теперь на моей ладони маленький черепок лилипута. Сую его в руку Ионы. Быстро говорю сквозь зубы. Считай до трех и кидай его вверх. Ясно? По крутой дуге. Так, чтобы череп падал на гада сверху вниз хотя бы секунду, и он этого не заметил. Ясно. У тебя один шанс. А, не подведи. Начинай считать. Свет. Тьма. Появляюсь в анклаве. Приказываю вложить в мою руку меч Галлинов. Зеркало сваливается с ног от неожиданности. Кислый роняет кирку. Один. Вслух отсчитываю я. Три. Сбивает меня Костя и ржет. Не ведусь. Два. 757. О, мастер, у вас ширинка расстегнута. Ша, ширинка, откуда он знает это слово? Сука, сбил. Тьма. Свет. Мозг работает на все 100%. Я материализуюсь прямо в воздухе. Ветер бьет в лицо. Краем глаза вижу внизу врага. Но он меня нет. Размахиваю мечом. Используя всю силу кольца, полосую говнюка от плеча до копчика еще в полете. Чувствую на своем лице теплую кровь и ее запах. Незнакомец вскрикивает, пытается отмахнуться, но я сбиваю его ногой и он падает на спину. Дрянь, перерубить пополам не получилось. Слишком жесткий. Какая-то телепатическая хреновина бьет меня между лопаток, я сжимаю зубы. Пока враг не очухался, прыгаю прямо на него, придавливая всем весом к земле, двумя руками хватаюсь за рукоять реликвии Галлинов, приставляю лезвие меча к его горлу. Не ошибись, рычу я, чувствую, что он вполне свободно шевелится под моим весом. Первый раз жалею, что я не 160 кило, а уже не больше 90. Мусор вокруг меня замирает на месте, медленно опускается на землю. Умница, скалюсь я, все делай медленно и очень аккуратно. Раздается бас Торн. Лия, уйди в дом, запрись. И он оказывается слева, Торна справа. Оба наставляют клинки на незнакомца. Рассматриваю его внимательнее. Эльф. Лицо не такое красивое, как у родичей, больше человеческое. Глаза уставшие, рот в полуулыбке. Один глаз затянут бельмом, будто после ожога. Одет в простую крестьянскую одежду, немного теплую и бликующую на свету. Она зачарована. Тихо, не надо так злиться, неестественно хрипловато говорит эльф. Я сдаюсь. Он отпускает сжатую в руке трость. И она отпинывает ее в сторону, шипит. Кто такой, говноед? Че надо? Вжимаю сильнее острие меча в шею. Кожа жесткая, но капелька крови все-таки проступает. Больно же, вздыхает эльф. Потерпишь. Тебе задали вопрос. Отвечай. Я вам не враг. Ну, не то, чтобы друг, но не враг точно. Теперь уже острие и он и замирает в миллиметре от белесого зрачка. Еще одно тупое слово и я тебе гляделку выколю. Сурово, морщится незнакомец. Послушайте, если бы я хотел вас убить, то не стал бы переть на пролом. Как думаете, даже сейчас у меня есть шанс с вами разделаться. Вы свой мимолетный шанс неожиданно и легко убить меня уже упустили, господин Римус, или делец Армс, или может, паук. Клинок Торна тоже вонзается в шею болтуна, самоуверенно. Мне положено быть самоуверенным. Я всего лишь проверил, на что способен паук. Сила и смекалки в нем точно побольше, чем вместилось бы в настоящего Римуса Галена. Так что давайте не будем дергаться, хорошо? Это может плохо кончиться. Просто поговорим. А, меня послала одна наша общая знакомая. Одна, дама, хороша собой, но немного, черна внутри. Понимаете меня, господин Армс? Он говорит об Эльвине. Ее имя не называет, но намекает, что знает о том, что она некромантка. И знает, что мы тоже знаем об этом. И она не такая хитрая. Ты про эльфийскую ведьму, Эйру Эльвину? Уголок губ незнакомца приподнимается. Господин Армс, выбирайте. Либо вы пытаетесь меня убить, либо отпускаете и мы поговорим. Смотрю на Торна. Надень на него блокирующие оковы и свяжи той веревкой. Намекаю на подарок Гримза. Я бы не стал этого делать, спокойно отзывается незнакомец. Мне придется сопротивляться. Послушайте, я же вроде все объяснил. Зачем мне выходить из теней, если я бы хотел вас убить? Мы с Торном быстро обмениваются взглядами. По логике он прав, а по второй логике он блефует и набивает себе цену своей неповторимой крутизной. На деле сидит связанным и пафосно улыбается. Хороший подход, но мне не надо быть тысячелетним эльфом, чтобы не вестись на такое. Торн со скрипом сжимает рукоять меча. Мы поговорим, когда закуем тебя в цепи, эльф, или же, косится на меня, проверим, стоит ли чего-то твоя самоуверенность. Похоже, Торн такого же мнения об эльфе, как и я. Какое-то время становится тихо и очень напряженно, но вот незнакомец отвечает. Ладно уж, надевайте свои оковы. Правильный выбор, серьезно отвечаю я. Спустя 5 минут незнакомец, связанный неразрываемыми веревками и закованный в блокирующие магию цепи, сидит в конюшне, оперившись спиной о стену. Судя по его виду, он совершенно не тревожится своим положением. Наоборот, осматривает нас с каким-то любопытством, да еще и улыбается. «Теперь вы чувствуете себя в безопасности?» И он фыркает, но как-то нервозно. «Что-то он меня бесит, есть такое». Хотя от него и правда веет самоуверенностью, которая не кажется блефом. «Что при нем было?» Спрашиваю Торна. «Ничего, только боевая трость и зачарованная рубаха. Никаких артефактов». «Зачарованная на что?» «Не знаю». «Странно, не было артефактов?» «Я бы уверен, что такие маги не полезут в бой без подстраховки. Если бы знал...» то попробовал бы запихнуть его в анклав во славу жертвенных ягнят. Торн с горящими голубым глазами держит меч у шеи эльфа. Его осторожность не беспочвена. Рана на спине гада затянулась за считанные минуты. А это значит, что он владеет не только ментализмом, но и магией света. Единственным направлением магии, для которого подходит такой же сосуд эфира, как и для ментализма. Овладеть одновременно двумя школами очень и очень сложно. А значит, эльф крайне опасен. Спрашиваю, скрестив руки. «Ну, так что ты хочешь сказать? Это я спас вас на стене в замке, господин Армс. Если бы страж поднял шум, то мы бы сейчас с вами не разговаривали. И зачем же ты это сделал? Чтобы вас не схватили, разумеется. Моя госпожа не желает, чтобы вас допрашивали». Торн скрежещет металлом. «Хм, Эльвина не хочет, чтобы кто-то узнал ее тайну. Вы совершенно правы, капитан. Мне было велено следить за вами». «А если вы решите покинуть гнездо, действовать?» «Действовать», — моргает Иона. «Че надо от нас этой ведьме? У нее что, мужиков мало?» «Ну вы сами подумайте, госпожа Иона. Люди, знающие самый страшный секрет моей госпожи, находятся в шаге от родового замка Галлинов. Убить вас нельзя, ведь с пауками ссориться себе дороже, косится на меня. Вот я и следил. Если бы кто-то из вас стал болтать, то что?» — перебивает его Иона. «То я бы вас убил». «Ах ты!» Торн строго смотрит на Иону, и та затухает, бубня под нос ругательства. Спрашиваю, «Ну и зачем ты вылез? Следи бы за нами дальше. Это становится сложно. По разным причинам. Главное, что я заметил, что вы пока не желаете зла моей госпоже, а ее интересы не сильно пересекаются с вашими. Хотя и непонятно, что вы задумали. Да и не мое это дело. Поэтому я подумал, как же сохранить ее тайну, но не убивать вас и не вмешиваться в дела пауков. Я не придумал ничего лучше, чем предложить вам свою помощь. И ты нормальный?» Вздергиваю бровь. «Ты напал на нас, проиграл, а теперь выдумываешь сказки, чтобы выкрутиться. Я понимаю, как это выглядит со стороны, но и вы меня поймите. Нужно было убедиться, что вы действительно паук. У госпожи есть сомнения на этот счет. Если бы вы лично не смогли бы мне противостоять, то я бы, не спорю, скорее всего вас убил. У меня тоже есть маленькие сомнения по поводу своего паучьего происхождения. Но, похоже, именно это прикрытие и спасает меня от наемных убийц Эльвины. Если они посчитают, что я хрен знает кто, то жизнь моя станет несладкой. Сажусь на корточки, смотрю прямо в глаза эльфа. «Ты слишком много болтаешь, мой скользкий друг. Предположим, что ты говоришь правду. И что, вы идете в столицу? Не желаете, чтобы я составил вам компанию?» И он неожиданно хохочет. Эльф башкой ударился. «Хм, я же серьезен. Моя наемница права. Ты говоришь ерунду». Эльф шевелит ушами. «Как он это делает? Ну почему же? Что плохого в том, чтобы взять в свою компанию шпиона, о котором вы знаете? Я же не прошу вас разделять со мной трапезу за одним костром. Посижу в сторонке. Можете закидывать мне любые ложные сведения, если захотите. Может, мы лучше сразу себе глотки перережем, а? Я не собираюсь вас убивать. Ну это же очевидно, господин Армс. Я всего лишь хочу убедиться, что пауки не представляют угрозу для эльфийского народа и лично моей госпожи. Согласитесь, это очень поможет в правильном понимании друг друга, раз уж мы столкнулись лбами и интересами. Вы же не хотите, чтобы коалиция высших рас додумывала лишнего? Обратись с претензиями к моему руководству, как бы отшучиваюсь я. Не нужно лезть лично ко мне. Мне правда интересно, почему это надо разбираться со мной, а не отправить ноту протеста какому-нибудь королю пауков. О, я бы с радостью, господин Армс. Жаль, что никто не знает, где это ваше руководство. Не стоит иронизировать. Если вы возьмете меня с собой, то, возможно, уже завтра мы разойдемся, пожав друг другу руки. Нет, дружок, вряд ли это возможно. Прискорбно. Значит, вам и правда есть, что скрывать от нас. Давайте я попробую в последний раз. Как я понимаю, вы работаете под прикрытием. Я смогу вам помочь. Буду, скажем так, вашим подчиненным. Совершенно бесплатно. Я менталист 4-й ступени и маг света 2-й ступени. Голос Торна холоден. Ты как минимум 5-й ступени. Слишком сложный противник. Ну, хорошо. 5-й, безмятежно улыбается. Ну, так что, господин Армс, вы согласны? Выбирайте быстрее. Либо вы меня убиваете, либо отпускаете, либо берете с собой. Любой из этих вариантов станет ответом на ряд вопросов как для моей госпожи, так и для эльфийского народа. Интересно, очень интересно. Не все так просто с этим выбором. Встаю, кладу руку на рукоять меча. Какое-то время смотрим друг другу в глаза. Эльф пожимает плечами, как позволяют путы. Я давно живу, господин Армс. Поверьте, несмотря на все недостатки моего предла, перебиваю, поднимаю руку. Ты знаешь мой секрет? Слова Эльвины, что она знает мою тайну, не выходит из головы. Что она имела в виду? Возможно, господин Армс, говори прямо. Ну хорошо, у вас есть пространственный артефакт, созданный плетением энтропии. Вероятно, 9-й ступени, или даже 10-й. Моя госпожа почувствовала его. Вам следует приобрести более мощные артефактные подсумки, если вы хотите скрыть такую специфическую ауру. Понятно. Эльвина и правда заметила катализатор, но судя по расплывчатым объяснениям эльфа, она не совсем уверена, что именно у меня за артефакт. Вряд ли она знает о Косте. Так, ладно. Сейчас важнее понять, что же делать с этим напыщенным эльфом. Он самоуверен, это видно. Возможно, и правда имеет пару тузов в рукаве. И он прав, что любое мое решение окажется ответом. Достаю из-под сумка черепок лилипута, сжимаю в кулаке. Что ж, похоже, я принял решение. Моя улыбка явно не нравится эльфу. Это видно по его изменившемуся лицу. Глава 24. Интересно, сколько лет живут эльфы? Еще интереснее, сколько проживет именно этот представитель ушастых умников? Может, 1000 лет, а может, 2, может, вообще не нужны тролли, пока ко мне сами тянутся такие красавцы, на что рассчитывала Эльвина, засылая его ко мне, на то, что я проявлю эльфийскую мудрость и стану играть в бессмысленно сложные игры. Нет уж, оставьте это политикам. Я человек простой и привыкший к обильному количеству недоброжелателей. Одним ушастым врагом меньше, одним больше, какая разница? Вот мой ответ. Отправляю черепок в полет большим пальцем. Он падает на эльфийскую макушку, но вместо привычного пуум отскакивает от него. Эльфу уже не так весело. По крайней мере, так радостно он не улыбается. А, вот и то, что почувствовала госпожа. Значит, это ваше решение, делец Армс? Поднимаю черепок, осматриваю его со всех сторон. Не сработало, вздыхает Иона. Слушай, Римус, а если он его проглотит? Давай попробуем. Откажусь. Хаем, вы уверены в своем решении, Римус? Эйра Эльвина будет очень недовольна. Не уверен. Так, мой скользкий друг, отвечай, как ты это сделал? Почему на тебе не работает? Ответ на поверхности, господин Армс, эльф становится совсем серьезным. Но раз вы, не успеваю ничего сообразить, как Иона с ноги бьет эльфа по челюсти и тот обмикает вполне себе по-человечески и без всякого выпендрежа. Одновременно с Торном вздыхаем, переводим взгляд на девушку. Ну что, я думала, вы с ним уже все решили. Признайтесь, вам же тоже хотелось ему вмазать. Не особо, строго отвечаю я. Много на себя берешь, Иона. Торн, когда уже в твоем отряде будет порядок и дисциплина? Виноват, эй, возмущается Иона. Хватит, а, зато мы убедились, что он больше языком чешет, надувает губки, передразнивает эльфа. Я вас всех тут положу, разрешаю себя связать и допросить. Я самый мощный парень в этих краях, хмыкает. Все эльфы такие, уж поверьте. Не отвечаю, касаюсь черепком кожи эльфа, не переносится. Торн наклоняется над ушастым, хватается за подбородок, вертит ему голову, профессорски кивает. Я знаю, в чем дело, он зашитый, и он другими глазами смотрит на эльфа, жестко. Смотрю то на одного, то на другую. В каком смысле зашитый? Торн откидывает забрало. В прямом, Римус, артефакты не обязательно носить на себе. Некоторые делают это, в себе. Стараюсь не округлять глаза и не давать волю безумной фантазии. Отхожу от эльфа, осматриваю его со стороны. Да ну, и, где они у него? Я что-то, не очень понимаю. Хм, кто знает, такой подход хорош в особых случаях, но имеет недостатки. Артефакты нельзя перезаряжать. Да и так просто заменить на другие не получится, из-за несовместимости. Не понимаю, какой смысл их в себя запихивать? Не проще колечко одеть? Ну, во-первых, ауру зашитых артефактов тяжелее обнаружить. Такие любят шпионы. Собственный эфир создает помехи. Во-вторых, в бою их не потеряешь и их не отнимут. Вот, например, сейчас вы не можете отправить его в анклав. И он почему-то совсем веселеет. Дядька, надо его прощупать. Может, какая выпуклость найдется. Если бы это было так просто, выпрямляется Торн. Да уж, кто знает, куда он его запихнул. Стилет как-то рассказывал, что они с Хирусом час потрошили зашитого, пока не плюнули на свою бандитскую гордость и, в общем, даже не скажу, где у него находился зашитый артефакт. Хм, некоторые глубоко вшивают в себя артефакты, а если попытаться извлечь, умирают. Выглядываю из амбара. Хоть мы и пошумели, но в последние дни в гнезде к этому привыкли. Лия взволнованно смотрит в окна, а Клауш ее придерживает за плечи. Видимо, чтобы не побежала нас спасать. Улыбаюсь, показываю знак, что все хорошо, и чтобы не выходили из дома. Возвращаюсь к своей банде. Стоим в рядок, задумчиво смотрим на эльфа. И что, блин, теперь делать? Убивать такого бесценного кадра с кучей жизненной силы? Да и не люблю я это. Одно дело кости отдать. Пусть сам руки марает, а я типа ни при чем, хех, губа Ионы нервно дергается, значит, ковыряться в нем не будем, молчу, к такому жизнь в новом мире меня не готовила, в любое время и в любом месте важно оставаться человеком, а не психом-потрошителем, иначе славлю дизморально и дела пойдут не очень, пусть другие такой хренью занимаются. Торн постукивает пальцами по рукояти меча, на его лице впервые замечаю выражение из разряда «как я», простой гвардеец, во все это ввязался. Хм, философски подтверждает он мои подозрения, разглядывая эльфа со смещенной челюстью. Иона, морщусь я, ты ему челюсть сломала. Бывает, он же трещал, какой сильный. Вот я его неожиданно и огрела. Ну, чтоб наверняка. Думай, Дён, думай. Если эльф шпион, то велика вероятность, что он запихнул себя артефакт куда-нибудь под сердцем. Полезешь выковыривать и конец моей ценной жертве. Торн, да, пакуй его, поедет с нами. Серьезно, фыркает Иона, вот прямо серьезно, ага, ты хоть представляешь, сколько в нем жизненной силы, эльфы живут тысячи лет, поищем в столице кого-нибудь, кто поможет извлечь из него артефакт. Говорят, в местных канализациях много всяких умников, так и поступаем, крепче затягиваем зачарованную веревку, проверяем блокирующие оковы, оставляю оставшуюся подготовку к транспортировке эльфа на своих верных коллег, возвращаюсь в стреломет, с порога в меня летит сковорода, разбойник, стал быть, грабитель, вор, стал быть, самого ценного лишить хочешь. Лия висит на Клауше, безуспешно пытаясь остановить его. Дедушка, хватит, остановись, так нельзя. Римус, ты в порядке? Кто на вас напал? Да лучше бы он вас всех порешил. Стал быть, я за ушастого болел, дедушка, лениво смещаю голову в сторону, глиняная ваза разбивается за спиной, сажусь за стол, отпиваю крепленого экспериментального эля, блин, так себе, отдает спиртяга и запах какой-то не тот, Клаушу придется поработать над рецептом, не знаю, добавить, что ли какой-нибудь травки для аромата, откладываю кружку, скрещиваю руки, я ее отговаривал, Клауш, и не один раз, да я тебя, соблазнил. Охмурил, стал быть, никто меня не охмурял, дедушка, уй, прекрати. Клауш замирает с тарелкой в поднятой руке и, усаживает на табурет, обреченно смотрит на внучку. Девочка моя, но зачем, стал быть, тут тепло, уютно, безопасно. Нет, дедушка, вздыхает Лия, не безопасно и не уютно. Я не хочу вечно терпеть шлепки по заднице от пьяниц. Дальше не слушаю, все это я уже проходил. Пусть все сама деду объясняет. Получится его уговорить, поедет со мной. Но если я увижу, что Клауш затаил на меня обиду, то Лию придется оставить. Не могу я оставить бизнес под руководством того, кто на меня зуб точит. Да и может оно будет к лучшему. Хорошая девочка. Не дело таким милохам со злодеями по миру таскаться. О, кстати, а не считает ли Клауш, что я его Лию мягко беру в заложницы, чтобы он тут не накосячил? Хех, а ведь и правда все выглядит именно так. Ну я и злодей. Краем глаза замечаю в углу какое-то мельтешение. Всматриваюсь. Принцесса стоит в окружении пяти неподвижных мышей. Они пялятся на нее, слегка подергивая мордашками. Жаба что-то наквакивает, смотрит то на одну зверушку, то на другую. «Эй, принцесса!» — шиплю я. «Это что, твоя новая банда?» Мыши сразу разбегаются, а принцесса переводит жабьи зенки на меня. «Кве, извини, не знал, что ты занята. Вот те на, мой пет себе уже сподвижников вербует. Нет, серьезно, что с ней не так? Пора бы уже разузнать об этой жабе. Может, в столице найдется какой-нибудь знаток флоры и фауны?» Наклоняюсь, протягиваю руку. «Иди-ка сюда». На удивление, принцесса слушается. В три прыжка оказывается на моей ладони. Поднимаю ее, рассматриваю. Сейчас она желтоватого цвета. И, как будто слегка подкачалась. Не, быть того не может. Как жаба может быть подкачанной? Вспоминаю странную ситуацию в замке, когда кошка вылизывала принцессу. Я знаю, что некоторые виды лягушек в моем мире ядовиты или вырабатывают особые токсины. Некоторые сразу не убивают, а вызывают галлюцинации, параличи, возможно, даже эйфорию. Всякие индейцы смазывали лягушками наконечники стрел и дротиков. Принцесса будто мысли мои читает, как-то странно пялится. «Ква, да не буду я тебя лизать, блин». Встаю, под шумок разборок Клауша с Лией поднимаюсь к себе в комнату. Нужно проверить, ничего ли я не забыл. Дурацкая привычка из разряда выключил ли плиту или утюг. Захожу в комнату, вместе с принцессой загадываем под каждый угол, убеждаемся, что мифриловый гребень нигде не валяется и он все еще в анклаве. Сажусь на кровать, достаю катализатор. Ну что, красавица, пойдем глянем на наших обормотов. Свет, тьма, как же я рад тебя видеть, восклицает Костя. Как мило, бурчу я. Я жабе, мастер. Зачем пожаловали? Ваши рабы трудятся в поте лица. И не только лица. Советую их обмыть. Может, кису для этого вернете? Я по ней соскучился. Кстати, рабы скоро приступят к третьей стене. Напоминаю, что если анклав покинут все живые существа, то он вернется к своему изначальному состоянию. Для того, чтобы этого не произошло, вы должны сохранить планировку. Да и угадаю, эта услуга платная. Ну разумеется, мастер. Как вы уже поняли, анклав делится на секции. Ближайшие секции, самые дешевые, доступные они одного размера. Это что-то вроде пустых комнат для ваших черных делишек. Еще есть секции внизу и вверху, но я об этом вам не говорил. В общем, сохранение одной ближайшей секции, один год. Желаете сохранить планировку? Неа, ква, как хотите. Какой смысл тратиться на пустые комнаты? Тут пять человек, вряд ли они разом умрут от заворота кишок или какой-нибудь инфекции. Да даже если и так, терять бессмысленное пространство мне не очень-то и жаль. Я-то надеялся найти там какие-нибудь тайные комнаты, а не вот это вот все. Кость, я не понимаю. Да-да, что это за анклав такой? Секции откат до прежнего состояния. Как это происходит? Временный парадокс, иллюзия, плод моего воображения, иная вселенная, ошибка в реальности. Вам в деталях или попроще? Лучше в деталях, но ты же просто шуткануть хочешь? Ага, значит, ничего не расскажешь? За 150 лет жизненной силы, расскажу. Предложение одноразовое, хрен тебе. А у вас он есть? Удивлен, обхохочешься. Всматриваюсь в спины трудяг. С моим появлением кирки стали бить еще сильнее. Бандиты уже не обращают внимания ни на что, кроме работы. Молчат, грязные, исхудавшие и бледные. Я засунул их сюда 5 дней назад, а значит реально они вкалывают уже почти месяц. Жрут только хлеб и пьют воду, но каждый третий день по анклавскому времени я закидываю им мясо и зелени. Я же не хочу, чтобы парни подохли от какой-нибудь цинги из-за недостатка витамина С. Прислушиваюсь к себе. Начинает ли меня мучить совесть за использование рабского труда убийц, насильников и грабителей? Неа, пока норм. Недавно я хотел улучшить им уровень жизни и даже угостить вином. Но Костя рассказал мне об их черных делишках. Уж не знаю, откуда он об этом узнал, но как-то раз бандиты, В общем, даже вспоминать не хочу. До сих пор подташнивает от этой истории. Так что говнюки у меня тут надолго. Подхожу ближе, делаю самое страшное выражение лица. Выбираю самого грешного из этой компании. Эй, кислый, ну-ка иди сюда. Хватит прикидываться, что меня тут нет. Бандиты вздрагивают, усиленнее херочит по камню. Дрожащий мужик с опаской оборачивается, подходит ко мне с опущенной головой. Старшой, протягиваю ему явно офигевшую принцессу. Ну-ка лизни, кв. Глава 25. Кислый хлопает глазенками. С. Старшой, лизни, говорю. Но, прости, принцесса, на уговоры нет времени. Сжимаю жабу, резко вскидываю руку, попадаю четко в приоткрытую пасть кислого. Он отшатывается, отплевывается. Смотри-ка, защитный барьер не сработал. Он что, разумный, не воспринял это как попытку убить? А если бандиты попробуют повторить подобный трюк со мной? Кв. Жаба из желтого превращается в красный, выскальзывает из рук и ускакивает под камушек. Ну, прости, развожу руками. Обещаю, что угощу тебя вкусняшкой. Из-под камня звучит сердитое кв. Кислый тянет себя за язык. Жжется, сука. Старшой, что ж ты де? О, кислый замирает на месте. Внимательно за ним наблюдаю. Вот он медленно вертит головой, осматривает окружение, растягивает улыбку. Ну как, подхожу ближе. Приход есть, а, о, странно, зрачки не расширены, да и в целом он ведет себя просто как флегматик под чифирем. Как себя чувствуешь, кислый, ау, как ежик в тумане, не понял, мне на все похер, старшой, как-то знаешь, спокойно на душе. Слушай, а что мне делать-то, а, мне чем-то хочется заняться, но я, не знаю чем. Не могу придумать. Оценивающе осматриваю бандита. Интересный эффект. Он сейчас похож на тех мышей, окруживших принцессу в таверне. Тоже стоит себе и покачивается. А что если? Улыбаюсь. Поприседай. Это можно. И ведь приседает. Долго так и старательно. Хватит. Как скажешь, старшой. Но я бы еще что-нибудь поделал. Вот только не знаю, что. Так интересно. Он будет делать все, что я ему прикажу. Надо проверить на чем-нибудь неординарном, чтобы такое придумать. Засунь в штаны череп, мастер. Что за бессмысленное расточительство наших отношений? Весло возмущается Костя. Я же это запомню. Кислый пожимает плечами. Хороший план, старшой. Знал, что ты хороший тактик. Тактик, с огромным интересом наблюдаю, как кислый запихивает себе в грязные брючины череп, хотя 5 минут назад боялся Костю, как дьявола. Смотри-ка, ему и правда на все пофиг. Получается, жабий токсин действует на людей таким вот образом, они становятся овощами, которые без указаний не хотят ничего делать, могут только стоять и покачиваться, а теперь иди работай. Это запросто. Уходит махать киркой вместе с черепом в штанах. Интересно, эффект токсина долгий, вот он удивится, когда отходняк придет, а у него там в штанах такое. Голос Кости из кислых штанов не доносится, он где-то над моей головой. Вы подарили мир и покой этой заблудшей душе. Вам полегчало? Очень. Остальные бандиты усердно работают, пытаясь впечатлить меня своим трудолюбием. Хотя по их лицам видно, в каком они охеревании от происходящего. Держатся в стороне от кислого, боятся оказаться следующими лизунами. Правильно боятся. Где там моя принцесса? Захожу за камень, куда улизнула жаба. Сидит себе обиженная. Ну, хоть не исчезла, как всегда, вздергивает мордашку, сердито надувается. Да ладно тебе обижаться, ты же знаешь, я люблю тебя больше всех. Подбираю брыкающую жабу с некоторой опаской, она ведь токсичная. Эй, зыркало, твоя очередь. Бандит отбрасывает кирку, разворачивается, скулит. Сжалься, старшой, не хочу, не буду. Сюда подошел, быстро. Н, нет, Костя, да, мастер. Вы разрешаете пожрать душу этой непослушной твари? Да, нет, орет бандит. Зыркало подбегает ко мне, вырывает из рук принцессу, остервенело вылизывает ее. Жаба краснеет еще сильнее и у меня возникает догадка. Может ли быть, что цвет жабы зависит от ее настроения? Если, конечно, слово настроение применимо для жаб. Аккуратнее с ней, морщусь я. Жаба вздувается, пытается вырваться. Но зыркало будто звереет, уже не лижет, а покусывает. Вырываю из его рук принцессу, спятил, прости, солнышко, поглаживаю красную, как помидор, жабу. Обещаю, я компенсирую твои моральные страдания. На удивление, это срабатывает. Жаба прыгает мне на плечо и ее ядовито-красный цвет затухает, приобретая стандартные зеленые оттенки. А вот зеркало, с ним что-то не то, скрежещет зубами, зрачки бегают во все стороны. «Ты чего, а?» – плющит. «Заткнись, сука!» – с ненавистью орет бандит. «А во!» – хмыкаю я. «Интересный эффект, я тебе в жопу твой фефект засуну». Зеркало набрасывается на меня с кулаками, но лишь отбивает костяшки о защитный барьер. С профессорским интересом наблюдаю за истерией. «Кость, это что?» «Смотря о чем вы. Если о размерах детородного органа кислого, то вам лучше самому сюда заглянуть. Если о состоянии зеркала, то тут любому умному существу все понятно. Вам же понятно?» «Ну, похоже, токсин красной жабы заставляет его беситься. Какой у вас проницательный ум, какая замечательная оценка, не поясничай. Так, значит, желтый токсин вызывает пофигизм с желанием что-то сделать, и это желание можно направить в правильное русло, а красный вводит в режим берсерка, херерка, сука, не унимается зеркало, выбивая из барьера искры, на тебе, сдохни. Он замирает на месте, трясется, мотает головой и подбегает к столу, швыряет в меня книгами и манускриптами. «Так, стоп, а как мне потом вернуть эту бесценную писанину?» Со вздохом сажусь на лавку, осматриваю хлам вокруг. Книги, манускрипты, банки с гомункулусами. Как минимум половина вещей в анклаве уничтожена. А чтобы их восстановить, придется сделать респаун. Зеркало как будто только что замечает друзей, стоящих в углу и с опаской держащих на изготовке кирки. «А вы кто такие?» «Сука, убью!» Набрасывается на своих. Те отмахиваются. Но драка получается так себе, защитные барьеры работают. «Кость, поглаживаю принцессу на плече, надо бы твои книжки восстановить. Если я всех бандитов вытащу из анклава, а потом вернусь, то все вернется на свои места, как в первый день. Ага, и новые секции, киваю на проходы, она зарастут стеной и придется долбить их заново, я же уже объяснял, мастер, мои личные вещи в любом случае восстановятся, когда все существа покинут анклав». Скажем попроще, центральная секция, сердце анклава, а вот другие секции памятью не обладают, бардак в них придется убирать ручками, а если вы пренебрежете их сохранением, то можете потерять все, что в них храните, ну, это если в анклаве все вдруг сдохнут, а такое может случиться, кто знает, ехидничает Костя, и я сразу же понимаю, что помещение лучше сохранять, вот будет печаль, если я организую тут склад артефактов, а потом возникнет какая-нибудь фэнтезийная пандемия и выкосит за пару часов всех обитателей. Вернусь, а склада нет, только каменная стена, когда-то туда ведущая. Наблюдаю за интересной картиной. Безумный зеркало со стервенением выбивает искры из защитного барьера кислого, который вообще не обращает внимания ни на что, кроме работы. Убью, сучера, выколю глаза. Работа – это хорошо, всегда буду работать, я тебе в жопу проработаю. Работа – это камень, работа – это кирка, и кирку туда же, убью, спрашиваю. Слушай, я там эльфа одного поймал, хорошая такая жертва, нажористая, нужна, не откажусь, мастер. Эльфы весьма питательны, только вот с ним сложность одна, Костя хмыкает. Хотите, чтобы я подсказал, где в нем блокирующий энтропию артефакт? Какой ты догадливый. Да, я талант. Хорошо, вам придется заснуть ему руку в ш... Перебиваю. Я серьезно. А серьезно я не скажу. Почему? Какой тебе в этом резон? Я ведь тогда не смогу принести его в жертву. Вы правда думаете, что меня можно так легко купить? Серьезно? За пару тысяч второсортных жизненных лет? Нет, мастер, лучше суйте в него руку. Может, что и найдете. Хотя что-то точно найдете. Не отвечаю. Ясно все с ним. С легким пофигизмом смотрю куда-то вверх, откуда доносится голос Кости.